Глава 16. Не скрывайте своей боли. Настоящие супруги — люди, которые пошли на огромный риск близости. И, рискнув, поняли, что жизнь без такой близости невозможна. Кэролайн Хейлбрун. Все мужья время от времени говорят своим женам неприятные вещи. Всегда силен соблазн ответить на удар ударом. К сожалению, это приведет только к серьезной ссоре, в которой пострадаете вы оба. Если же вы сдержитесь, то избавите друг друга от боли и укрепите близость в своей семейной жизни. Когда муж говорит вам что-то неприятное, покажите, что вы его услышали, и просто выйдите из комнаты, если это возможно. Если вы не станете наказывать мужа за его слова ответным ударом, то сохраните собственное достоинство и возможность для истинной близости и семейного покоя. Ваш муж порой говорит то, что ранит ваши чувства. Я точно это знаю, потому что со мной такое тоже было. Если вы похожи на меня, то вам сразу хотелось указать мужу на его нечуткость, ответив какой-то резкостью. И тут же начиналась ссора. Как ни прискорбно признавать, но мне порой хотелось по-настоящему поругаться с Джоном. Может быть, я склонна к драматическим эффектам, или мне просто нужно было выплеснуть эмоции? Несмотря на мою извращенную тягу к скандалам, мне надоело платить высокую цену за такие инциденты. И я постаралась полностью исключить их из своей жизни. Удивительно, но теперь мы почти не ссоримся. Я поняла, что секрет избегания конфликтов кроется в способности устоять перед соблазном нанести ответный удар. В третьем классе, когда кто-то дергал меня за косички, я не могла не дать сдачи. Это и сейчас нелегко, но вполне возможно. Я научилась этому, когда стала жить по принципам капитулировавшей жены. Самый эффективный способ — показать, что вы почувствовали вербальный удар мужа и выйти из комнаты, чтобы преодолеть соблазн ответить на удар ударом. Хотя едкий ответ уже готов сорваться с вашего языка, возьмите себя в руки и уйдите, просто уйдите. Не нужно объяснять, чем его слова вас обидели. Требовать извинений или что-то говорить, он все поймет. Некоторые женщины возражают, что такое поведение кажется им глупым. Но за их словами я вижу страх продемонстрировать свою уязвимость, дать понять мужу, что он ударил их прямо под дых. Инстинкт заставляет их скрывать свои слабые места, делать их незаметными. Если муж не узнает, что нам больно, то больно не будет? Неправильно. Ваш муж уже знает, как найти вашу ахиллесову пяту. Своим поведением вы не откроете ему ничего нового. Хотя в пылу сражения он кажется вам врагом, это не так. Вы на одной стороне. Покажите ему свое мягкое подбрюшье. Это лучший способ напомнить ему о его любви и нежности. Молчание — один из самых убедительных аргументов. Его невозможно опровергнуть. Джош Биллингс. Воздержитесь от едких замечаний. Когда вы не кричите и не жалуетесь на слова мужа, он слышит только себя самого. Его охватывает раскаяние. Как он мог обидеть женщину, которая ему даже не отвечает? Предположим, он говорит, «Ты никогда не умела распоряжаться деньгами». Вместо того, чтобы кричать в ответ, «Да ты сам не лучше», просто скажите «Угу», и выйдите из комнаты. Если вы начнете огрызаться, муж сможет оправдать свое поведение. Вы подтвердили, что жизнь с вами не сахар. А раз вы воздержались от едких замечаний, у него нет причин оправдываться или защищаться от вас. Вы создали пространство, в котором ему придется осознать всю безобразность своего поведения. Ведь он только что обидел женщину, которую любит больше всего на свете. «Не зажигай фонарь в лунную ночь» — японская пословица. Избегайте ссоры, чтобы сохранить свое достоинство. Я советую вам не осыпать друг друга оскорблениями, а сохранить спокойствие и достоинство. Вы явно выразили свое неудовольствие, и для этого не пришлось кричать: «Ты вечно опаздываешь, никогда не делаешь того, что обещал, ты думаешь только о себе, сама не знаю, почему еще продолжаю тебе верить». Бренда решила испробовать мой подход, когда у нее разгорелась ссора с мужем. Она не добилась от него извинений и была очень разочарована. Чтобы стать капитулировавшей женой, ей нужно было продемонстрировать свою уязвимость. Бренда запаниковала и была готова отказаться от нового подхода, как только первая попытка окончилась неудачей. Я напомнила ей, что она показывает свою боль не ради извинений, а чтобы избежать эмоционального кровопролития и сохранить истинную близость в отношениях. Бренда все еще не привыкла к этому подходу, но она оказалась достаточно разумной женщиной, чтобы найти другой выход негативным чувствам. Я говорила это раньше и повторю снова. Чтобы добиться истинной близости с мужем, вам нужны другие источники поддержки. Неплохо будет позвонить подруге и рассказать ей, как обидел вас муж. Пусть это будет женщина, которая умеет слушать и поддерживает вас на пути капитулировавшей жены. Если не можете обсудить проблему с подругой, опишите все в дневнике. Иначе обида все же найдет выход, и вы не сможете удержаться от едкого замечания. Когда мы были детьми, мы привыкли думать, что, став взрослыми, перестанем быть уязвимыми. Но взросление — это готовность принять свою уязвимость. Мадлен Лангл. Ищите за гневом боль. Иногда удар оказывается таким сильным и неожиданным, что вы забываете обо всем. Вы безумно злитесь на мужа. Под вашим гневом скрывается печаль и боль. Возможно, с тех пор, как вы стали взрослой и сильной, вы не сталкивались с этими чувствами, но они никуда не делись. Гневная реакция кажется самым надежным решением, но она не избавит вас от боли. Чтобы достичь истинной близости, нужно показать свою уязвимость. Это более смелый шаг, чем оборона и гнев. Мой совет поможет вам сохранить близость и эмоциональную честность в семейной жизни. Когда вам это удастся, вы сможете поздравить себя с тем, что не пошли по деструктивному пути. Кроме того, вполне возможно, что позже вы услышите извинения. Помните о законах кармы. Когда вы отпускаете едкое замечание, муж наверняка ответит тем же, чтобы причинить вам такую же боль. Даже если первым начал он, каждым своим обидным словом вы даете ему повод нанести ответный удар. Нет, вы не управляете поведением мужа, но самый надежный способ избежать синяков — держаться в стороне от драки. Как только вы ввяжетесь в конфликт с партнером, в действие вступит закон кармы. Промолчав и выйдя из комнаты, вы сохраните свое достоинство и верность себе, проявите уважение к собственным чувствам, никого не оскорбив. Ваш поступок быстро восстановит мир в доме. Такой подход требует зрелости. Со временем такое поведение станет вашей второй натурой, а в семье воцарится атмосфера спокойствия и гармонии. Самое главное, вы покажете мужу, как полезно относиться к вам с нежностью. Уверена, он быстро все поймет и в будущем станет более внимательным и заботливым.